Глава 23. До 1842 года обе женские общинки, основанные при селе Дивееве, хотя и разнохарактерные, но самостоятельные, нисколько не мешая друг другу, жили в совершенном мире, любви и согласии. Со смертью отца Серафима послушник Иван Тихонов почти переехал на жительство в общинку матери Александры под предлогом заботы и попечения о серафимовских сиротах и постепенно завладел ею. Утвердившись здесь, он начал вмешиваться в дела мельничной девичьей общинки с намерением также совершенно подчинить ее себе. Но сестры серафимовские все, живо еще помня заветы батюшки Серафима и приказания его никого не допускать чужого в управление обителью, единогласно заявили Ивану Тихонову свое несогласие на его попечительство. Тогда озлобленный этот лжеученик Серафимов, которому уже удалось убедить многих в несении им будто бы креста, возложенного на него отцом его и учителем, батюшкой Серафимом, начиная с тамбовского архиерея и кончая всеми поклонниками отца Серафима, решился на смелый и важный шаг — или сломить сплотившихся против него старец девичьей обители и опровергнуть распространяемый ими слух, что он никогда не был учеником Серафимовым и что не только ему не поручено попечительствовать над ними, но отец Серафим запрещал пускать его в обитель, или стереть с лица земли эту обитель, выхлопотав соединение ее с общинкой матери Александры. Этот ужасный и вражий план он привел в исполнение следующим образом. В один прекрасный день Иван Тихонов явился в мельничную Серафимову общинку в сопровождении своего друга, саровского иеромонаха Анастасия, приказал в начальнической келье поставить аналой с Евангелием и крестом, пригласил духовника обеих общинок, отца Василия Садовского, которого он более не боялся и не стеснялся вследствие расположения к нему епархиального начальства, и заставил всех серафимовых сирот под присягой и клятвой сказать, что кому говорил батюшка Серафим о нем. Сестры обители сперва единогласно заявили ему, что батюшка никогда никому не говорил, что Иван Тихонов ученик его, и потому они считают, что он себя ложно называет учеником батюшки и попечителем Дивеева. Но единогласное заявление он отверг и потребовал одиночных показаний. Тогда подвели к аналою бывшую начальницу мельничной обители и уволенную за старостью Прасковью Степановну. Поцеловав Евангелие и крест, она строго взглянула на Ивана Тихонова и сказала: «Батюшка Серафим мне говорил, как им же поставленный в то время старший над своей новорожденной общиной. Иван Тихонович вас у меня просит, да я ему не даю, потому что хотя и вызывается он послужить вам, но во всю жизнь свою холоден будет к вам, и хотя начнет хлопотать, будто бы из-за вас, но на вас же весь мир воздвигнет, и мирских, и духовных, и ничего вам доброго не сделает». Описание Дивеевского монастыря 1886 года, составленное по указу Преосвященного Модеста и хранящееся в Нижегородской консистории. После Прасковьи Степановны подошла дивная старица Евдокия Ефремовна, удостоенная присутствия в келье отца Серафима во время явления Божией Матери в день Благовещения в 1831 году. Как показывает она, Иван Тихонов спросил ее: «Не говорил вам, что обо мне батюшка Серафим?» Старица ответила: «Батюшка велел тебе сказать, чтобы ты в наши дела не входил и обители не мешал. Раз батюшка мне сказал в келье, радость моя, я вас духовно породил и во всех телесных нуждах не оставлю. Отец Иоанн просит, чтобы я вас после своей смерти отдал ему. Нет, не отдаю. Он и его преданные будут сердцем холодны к вам. Он говорит: «Ты, батюшка, стар, отдай мне своих девушек», а сам просит холодным сердцем. Скажи ему, матушка, моим именем, что ему до вас дела нет. После этого все вторично и единогласно отказались от попечительства Ивана Тихонова. Тогда, озлобившись до последней крайности, он воскликнул тут же, стоя пред аналоем: «Клянусь после этого, что моей ноги не будет здесь, и что не почию до тех пор, пока не истреблю до конца и не сотру с лица земли даже память о существовании мельничной обители. Змеёю сделаюсь, а вползу». Описание монастыря, хранящееся в консистории. Сестра Евдокия Ефремовна свидетельствует, что Иван Тихонович оскорбился, начал говорить, будто видел меня в Оаде, угрожал, чтобы я молчала. Началось для Дивеева то время, о котором предсказывал отец Серафим, говоря сестрам в прощальной беседе: «До Антихриста не доживете, но времена Антихриста переживете». Эти времена не могут быть теперь выключены из летописи монастыря, хотя уже давно главные участники и виновники этих смут почили вечным сном. Да простит им Господь прегрешения и увлечения их, совершенные, несомненно, по наветам врага человечества. Наконец, каждый из нас сам ответит Христу за свои проступки. И не с этой точки зрения смотрит история на прошлые события в жизни человечества, касаясь иногда даже смут в духовном мире. Нет. Для истории важно указать поучительные примеры, свидетельствующие, что на земле за истину страдают не только отдельные лица, но и целые обители, сотни людей, добывающие себе право существования и проповедания истины долгую, сильную борьбою с врагом человечества. Только этими смутами и тяжелыми испытаниями могут отдельные люди и целое общество доказать, что они служили истине, правде и Евангелию. Те летописи монастырей, которые полны рассказов о том, с какой быстротой возросли обители, и как всегда благоденствовали или неправдивы, или того хуже восхваляют рассадники добровольных невольниц и тщеславных инокинь, а не духовных, смиренных, любвеобильных невест и сестер Христовых. История же Дивеевской обители, созданной Царицей Небесной, через таких великих людей, как мать Александра и отец Серафим, особенно поучительна, с одной стороны, ввиду старания врага человечества разрушить все, и с другой, ввиду явной победы дивных старец, претерпевших при помощи Царицы Небесной и праведного Серафима все испытания и невзгоды до конца. Дивеево было и всегда будет, по предсказанию отца Серафима, рассадником духовных старец, блаженных, Христа ради юродивых и местом истинного душевного умиления и успокоения для молящихся. Поэтому летопись Дивеевской обители требует особо строгого, правдивого, истинно-духовного взгляда на события и изложения фактов. После того, как Иван Тихонов обещал сделаться змеёю и всюду вползти, не могло быть сомнения, что он этого достигнет. Тотчас он написал тайно в Петербург к лицам, относившимся с особой любовью к старцу Серафиму, о положении дел в Дивееве и просил о присоединении девичьей общины к обители матери Александры под начальством Ирины Прокофьевны, болезненной и слабой начальницы казанской общинки. Многие из этих лиц, верившие рассказам Ивана Тихонова, имели родных при высочайшем дворе, и просьбы их увенчались быстрым успехом. 22 июля 1842 года был уже получен указ о соединении обеих дивеевских общин в одну Серафимо-Дивеевскую с полным абсолютным подчинением начальницы общины, матери Александры. По этому поводу в кратком официальном описании Дивеевского монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, говорится следующее. «Горестное, никем неожиданное событие это, доставя велие ликование Ивану Тихонову с избранницами его, прочих обеих общинных сестер повергло в глубокую скорбь, печаль и сетование. Серафимовы сироты ужасались тому, что заветы великого старца, основателя их, попраны и отданы они в руки страшнейшего врага их. Старицы же матери Александры сокрушались, глядя на новые видения, которыми нарушался их исконно заведенный порядок и принятый устав из Сарова. Но поправить дело было уже немыслимо и поздно. Таким образом, прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева навсегда уже был нарушен, и только плач и рыдание попущением Божиим многие десятки лет раздавались во святом месте избранного жребия Богоматери. Хотя Михаил Васильевич Мантуров жил в это время в Дивееве, но он, совершенно нищий и выгнанный от Куприянова управляющий, ничего не мог сделать. Священник-отец Василий Садовский и Николай Александрович Мотовилов в составленном ими жизнеописании Мантурова пишут так. «Видя вполне водворившегося и самовольно всем уже распоряжавшегося в Дивееве Ивана Тихонова, и вполне понимая по нищете своей невозможность противостоять ему и оградить Серафимову обитель, тихо жил Мантуров, терпя все, ради непоколебимой твердой веры в Бога, стараясь лишь, где было возможно, встречать Ивана Тихонова и действовать на него хоть словами страха Божия. Но все было напрасно, ибо честолюбие заглушило совесть его. И в самом деле, что же мог сделать незаметный бедняга, нищий какой-то Мантуров, прогнанный управляющий генерала Куприянова, против возросшего уже Ивана Тихонова через всевозможные хитросплетения и интриги. Безграничное честолюбие заставляло его вымышлять, что он якобы любимый ученик праведного чудотворца Серафима, и этим он себя всюду прославлял. Кроме того, он, начиная с архиереев, решительно всем выставлял себя за страдальца, который несет страшную Божию кару. Все это зная, Михаил Васильевич молча и терпеливо переносил возводимые на него клеветы и продолжал подвиг верного служения своего обители Богоматери. Он безбоязненно мешал с неудержимой энергией этому чуждопосетителю во всех его посягательствах на уничтожение заповеданного Дивееву святым старцем. Вскоре Михаил Васильевич поплатился за это пожаром. Его скромный домишко подожгли. С помощью добрых людей Мантуров выстроил себе другой, гораздо лучший, на принадлежащей ему земле вне общины против Казанской церкви, в котором жил до самой своей смерти. В книге, изданной Иваном Тихоновым в 1849 году, он рассказывает о соединении общин с восторгом и подобающим вымыслом. Он даже утверждает, что как дивен Бог во святых своих, служит доказательством еще следующее дивное исполнение предсказания отца Серафима относительно Дивеевской обители. В 1842 году, 27 июля, получен был в Дивеевской общине указ Святейшего Правительствующего Синода из Нижегородской Духовной Консистории, где изъявляется, что по высочайшему соизволению государя-императора Николая Павловича и по благословению Святейшего Правительствующего Синода сия общежительная Дивеевская обитель утверждена, соединена и принята под покровительство духовного и гражданского начальства. На следующий день, 28 июля, указ был прочитан по окончании литургии. И все это совершилось будто бы по особенному промыслу Божию, во исполнение предсказания отца Серафима. Тут Иван Тихонов безбожно изменяет смысл предсказания отца Серафима. Он говорит, старец говаривал многим благотворительным особам, что утверждение обители последует именно в 1842 году, а сиротам дивеевским часто повторял «Терпите, терпите, Господа ради, все болезни и скорби. У вас будет такая радость, что среди лета запоете Пасху». И вот, пишет Иван Тихонов, «теперь дивный во святых своих Господь и Царица Небесная по молитвам праведника внушили государю-императору сделать это утверждение именно в 1842 году и среди лета, и притом 28 июля, в такой день, когда Церковь Православная совершает празднество в честь Божией Матери Смоленской и святого апостола Прохора, ангела отца Серафима, до вступления его в монашество. Столь многие радости, соединившиеся вместе, были причиной, что, когда прочитан был этот указ в божественном храме, изумление сирот было столь великое и столь живое, что в этот миг они забыли все свои скорби, целовали друг друга, плакали, смеялись, и каждая по-своему изливала перед Господом и Царицей Небесную свои благодарные чувства за эти милости Божии и царские. Казалось, все они тогда, как некогда апостолы во имя сошествия на них Святого Духа, упились каким-то неизъяснимым утешением. После первого момента радости принесено было благодарственное молебствие о здравии царской всеавгустейшей фамилии и святейшего правительствующем синоде, о пастырях и вообще о всех благотворительных особых, содействовавших благу обители. Затем, продолжает свое повествование послушник Иван Тихонов, все общество сестер, состоявшее из 300 и более, обратилось с чувством благодарности и с поздравлением к настоятельнице своей, так как по этому указу она сделалась единственной начальницей соединившейся обители. Мало этого было Ивану Тихонову, чтобы доказать необходимость соединения. Он прямо свидетельствует, что отец Серафим не давал заповеди о приеме в мельничную обитель одних девиц. Следовательно, он уничтожает основные заветы общины, установленные самой Царицей Небесной. Поэтому одному можно судить, был ли он учеником и другом отца Серафима. Так пишет он, что обе общинки едва не разделились на две самостоятельные обители, тем более, что и посторонние лица, вмешиваясь в дела ее, желали также этого разделения и хлопотали уже о том, чтобы в одной части обители находились вдовствующие, а в другой — девицы, каждая под управлением особой настоятельницы. Но так как на такое неосновательное разделение не было никакого благословения отца Серафима, то и высшее начальство, по промыслу Божию, не утверждало этого разделения, но нашло полезнейшим и необходимым соединить их под единственной настоятельницей. Мы видели, как отец Серафим строго наказал священнику, отцу Василию, Мантурову, Ксении Васильевне и другим сестрам держаться этого разделения и объяснял причину, говоря о различии молитвы и духовного пути женщин с девицами, и находя духовный вред в совместном жительстве их в обители. Действительно, отец Серафим предсказывал, что произойдет соединение, несмотря на его завещание, но выяснил, какое будет различие между Лаврой, то есть обителью матери Александры, и Киновией, своей обителью. Далее Иван Тихонов описывает торжество праздника 28 июля, которое, может быть, и было в его сердце и у Иоанновых сестер, как называл сторонниц его отец Серафим, но не в обители батюшки Серафима и матери Александры. Когда теперь все сестры обратились к начальнице с поздравлением, как к своей матери, она в сознании своих недостоинств отнесла всю свою и общую их радость к промыслу Божию и к предстательству Царицы Небесной за молитву отца Серафима и благословила сестер обратиться с теми же чувствами благодарности и ко мне грешному, как участвующему в устройстве обители по благословению отца Серафима. Я же со своей стороны взаимно поздравлял их с милостью Божией и царской и напоминал им то, что внушал мне напоминать им великий старец, чтобы с сих пор всегда было у них одно сердце, то есть чтобы между ними царствовали мир, любовь и согласие и прочее, что мне внушил Господь. После того начальница в сопровождении всех сестер отправилась в трапезу. Многие из сестер, живших при мельничной обители, вспомнили в это время, как старец говорил им, что придет к ним Ирина Прокофьевна и многих приведет с собой. Так называлась теперь начальница, и она действительно вела за собой целое стадо сирот. Во все время трапезы начальницы и сестры были в той же, как и прежде, изумительной радости и как бы вне себя от избытка душевного утешения. Они только смотрели друг на друга, плакали и улыбались, а не трапезовали. По окончании трапезы и по молитве, когда стали благодарить начальницу, одна из старец, уставщица левого клироса Агафья Егорова, вдруг подошла к ней и начала просить благословения петь Пасху по случаю этого торжества. Но начальница, хотя и разделяла ее восторг, однако со смирением отвечала ей, что ведь здесь отец Иоанн, Иван Тихонов, и чтобы она пошла и спросила у меня. Я, между тем, пришел к концу трапезы, дабы видеть, чем кончится все это радостное событие. Когда она подошла ко мне просить моего согласия на свое желание, я хотя и удивился в начале ее просьбе, но потом нашел, что по случаю такого торжества и радости их по всему было прилично петь Пасху. Все, что я видел в них в эти минуты, приводило меня в восторг. Я видел в них земных ангелов и отвечал старице: «Господь вас благословит». Они тотчас же и запели все: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его», «Пасха священная нам днесь показася» и так далее. И когда начали петь «Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь», я, бывший до сих пор сам в восторге, вдруг вспомнил слова отца Серафима, что будет время, когда сироты от радости среди лета запоют Пасху. И, давши им кончить все песни, подозвал к себе ту старицу, которая спрашивала моего согласия, и спросил у ней: «Кто вразумил тебя петь Пасху?» Она отвечала: «Никто. Мне самой пришла эта мысль на сердце». Тогда я снова обратился ко всем сиротам и сказал: «Слышите, сестры, вспомните слова отца Серафима, что он говорил вам. Терпите, терпите, Господа ради, все болезни и скорби. У вас будет такая радость, что среди лета запоете Пасху». Как и во всех своих повествованиях, Иван Тихонов, подбирая предсказания отца Серафима к создаваемым им теперь событиям, не чувствовал, до какой степени они неестественны. Мог ли говорить отец Серафим о пении пасхальных песен дивеевским сестрам, когда настанет радостное соединение двух обителей в одну? Эту радость, если бы она была действительной и имела бы какой-нибудь смысл, отец Серафим мог доставить дивеевским ежедневно. Стало только пожелать и приказать соединить. О каких болезнях и скорбях предсказывал батюшка? До появления Ивана Тихонова попечителем и соединения обители не было, ни скорбей, ни болезней. А когда он стал распоряжаться обителью Царицы Небесной, явились скорби, которые и предвидел отец Серафим. Вот эти скорби и просил великий старец терпеть Господа ради, обещая в будущем радость такую, что среди лета запоют Пасху. Из показаний многих старец известно, что отец Серафим предсказывал, что когда мощи его откроются в Сарове, и при этом он не употреблял слово «мощи», но называл их «плотью», и они невидимо перейдут в Дивеево, тогда будет такая радость, что среди лета запоют Пасху. Подобная радость и теперь понятна каждому. Если произойдет такое чудо в наше время, оно обратит к Богу маловерующих и произведет сильнейшее впечатление на всех, а не только на детей, сирот и сестер Серафимовых. Известно также, что с устройством мельничной обители сестры общины матери Александры жили самостоятельно, батюшка отец Серафим их не наставлял, и они редко посещали соров. Сестра Ирина Прокофьевна, дочь Ксении Михайловны Кочеуловой, не была особенно близка к отцу Серафиму, и поэтому великий старец не мог ей говорить, как будущей настоятельнице обители, что смело уверяет и пишет Иван Тихонов. Так последний пишет. Говорил он настоятельнице о ее обязанности, как управлять сестрами, а та объясняла ему свою неопытность. Старец сказал ей: «Матушка, заботы обременять вас не будут, я оставляю вам по себе отца Иоанна, который о всем отечески попечется и понесет тяготу ближнего по заповеди Спасителя. Все у вас так устроится, что ты в благодарности будешь только возносить свой ум и сердце к Господу, ручки воздевать на молитву и благословением своим только решать. А способы, чем решать, будут у тебя все готовы». Далее еще встречаем такое изречение Ивана Тихонова. «Батюшка Серафим нередко говорил настоятельнице: «Вас, матушка, не оставит и царь земной своим благоволением, и вся царская фамилия посетит вас своей милостью». Между тем отец Серафим предсказывал только о посещении обители царской фамилии, когда он перенесет плоть свою в Дивеево, и деревня Вертьянова будет возведена в город, а монастырь — в Лавру. Иван Тихонов не встретил препятствия к достижению своего злобного плана даже со стороны временного друга своего, Николая Александровича Мотовилова, и вот почему. Николай Александрович, как мы упомянули, доверился Ивану Тихонову, потому что в Сарове ему не опровергли рассказов этого лжеучителя, и он сам видел, как Иван Тихонов часто посещал великого старца. С другой стороны, Николай Александрович Мотовилов жил преимущественно в своем симбирском имении, а после смерти отца Серафима вскоре поехал в Курск за собиранием сведений о батюшке у его родственников, и через это поплатился жестокой болезнью, которую ему облегчил архиепископ Антоний Воронежский. После первого страдания Николай Александрович захворал опять ногами и пролежал в своем доме, в Дивееве, около года. По выздоровлении в 1840 году Николай Александрович женился на Елене Ивановне Милюковой и переселился в симбирское имение. В то время Иван Тихонов ничего еще не разрушал в обители отца Серафима, и Николай Александрович продолжал быть с ним в приятельских отношениях. Когда же в 1842 году произошло соединение общин, Николай Александрович Мотовилов сразу прозрел насчет Ивана Тихонова, сильно огорчился и даже уверял, что если бы он не женился, то Иван Тихонов не мог бы добиться такого нарушения заветов батюшки Серафима. Так в своей записке «Достоверные сведения о двух дивеевских обителях» Николай Александрович Мотовилов пишет: «И не только при жизни великого старца Серафима обители его с самого незабвенного дня основания ее 25 ноября 1825 года до дня преснопамятнейшей кончины его 2 января 1833 года, коему времени в ней было уже 74 сестры, была управляема особой, независимой ни от кого, кроме одного его великого старца Серафима, начальницей, девицей Прасковьей Степановной, но и потом, до самого наибедственнейшего дня соединения общин 28 июля 1842 года, имела всегда своих полновластных самостоятельных начальниц, из которых последнюю была девица Ксения Ильинична. День соединения двух дивеевских общин я называю наибеднействейшим, потому что творившееся до этого в тайне беззаконное извращение смысла, толка и сущности воли Божией Матери и завещания великого старца в этот день обнаружилось во всей силе своей. Несмотря ни на какие мои глубокоуважительные доводы по закону Божьему и гражданскому, заключающиеся в бумагах моих, сведения о заведении обеих дивеевских обителей были представлены совершенно превратным образом, а именно, что будто бы в Дивееве никогда не бывало двух самостоятельных и совершенно друг от друга независимых общин, а была одна община в двух отделениях. Поэтому, представив сию святую девическую обитель Божией Матери и великого старца Серафима лишь только младшим, непокорствующим отделением, повелено было начальницу оной, Ксению Ильиничну, со всеми сестрами ее, подчинить начальству мнимо старшей начальницы Ирины Прокофьевны Кочеуловой. Но на самом деле, как та, так и другая община, через соединение это подведены были лишь под полное владычество канонарха Саровского и мещанина Тамбовского Ивана Тихонова. Ирина Прокофьевна всегда подписывала на готовых бумагах, не читавши их, или того хуже, давала ему бланки, будучи им и сотрудницами его завлечена в деле соединения лестью. Злоба же канонарха сего на обитель сию мельничную девическую предвидена была еще самим великим старцем Серафимом, почему он умолял Господа сотворить чудо о падении древа, чтобы хоть тем уцеломудрить его. Ненависть же раскрылась вполне только тогда, когда приехал Иван Тихонов с иеромонахом Саровским Анастасией в мельничную сию девическую обитель к начальнице Ксении Ильиничны, и, пригласив всех старших этой обители, потребовал от них, чтобы они, при сём иеромонахе Анастасии, подтвердили и сами все его похваления, приписываемые самому себе, как будто бы он первый и любимейший ученик батюшки отца Серафима и единственный над ними им уполномоченный всегдашний попечитель. Или в противном случае сказали бы, что же им говорил про него великий старец Серафим. Поставляя выше всего храм Божий уважение к словам отца своего, Серафима, они сперва не исполнили его первого требования, а по второму настоятельному желанию Прасковья Степановна, бывшая начальница, сказала, что батюшка, отец Серафим, про него говорил, что он, Иван Тихонович, хоть и вызывается вам послужить, но во всю жизнь свою холоден будет к вам, и хоть начнет хлопотать, будто бы из-за вас, но на вас же весь мир воздвигнет и мирских, и духовных, и ничего вам доброго не сделает. Да и то, — прибавил он, — по мне, убогом Серафиме, другого отца уже не будет вам. И всегда называл он их своими сиротами. Иван Тихонов так на это озлобился, что, выходя из келии и из обители мельничных девиц, поклялся с тех пор и ноги своей не накладывать воную, и не почить до тех пор, пока не истребит ее до конца, не сотрет с лица земли и не уничтожит память о ее существовании. Что и могло бы действительно воспоследовать, может быть, если бы она была основана на песке, а не на камне. Камень же бе — воля Божией Матери и святые труды великого старца Серафима, положенные в ее основании. За всеми домогательствами Ивана Тихонова и сотрудниц его обитель сия, однако же, не рушилась, да и самый дух общества сих двух обителей сестер, насильственно смешанных, однако не только не смешался и не слился в один дух, но, что всего удивительнее, это то, что из обеих общин выделились лишь только все усердствовавшие к делу сего соединения с подвижницей Ивана Тихонова. Сначала тайно, а потом уже явно образовали из себя третье общество, духом своего руководителя вполне проникнутые, и сколько вытерпели сироты батюшки отца Серафима после этого соединения своего, о том можно лишь то сказать, что если бы Господь был за них, то живых убо пожерли быши их. С 1849 года печатно их выдали за мертвых. Иван Тихонов писал, что большинство серафимовых старец перемерло. О пении Пасхи, хотя в сказаниях Ивана Тихонова напечатано, что действительно сладким радостям сирот при этом воспоминании не было конца, но напротив того лишь только слезам, да и не одним серафимовых сирот, но и сестер обители матушки Александры, не было конца. Сироты мельничной обители неутешно плакали о том, что завещание великого старца Серафима попрано, и они отданы в руки врага своего. А старушки плакали о том, что нововведениями нарушалось их старинное правило и устав, принятый ими от Сарова. Если и радовались иные, то немногие, а именно только те ходатые о сём соединении, которые не ведали, что творили. Из них впоследствии некоторые раскаялись о тогдашней своей радости, потому что после того все здания, строенные по указанию батюшки отца Серафима, начиная с мельницы, и все кельи его переломали по приказанию Ивана Тихонова или переставили за канавку, а оставленные в канавке на новых, произвольных, без нужды выбранных местах переставили. Если что и осталось на своем прежнем месте, то лишь одна канавка со своим валом, ну и через нее, вопреки завещаниям старца Серафима, сделали мосты и переходы. Великий старец часто поминал о ней, говоря, что одна канавка его останется и станет стеной до небес за сирот его, и что сироты его, хотя до настоящего Антихриста и не доживут, но времена его переживут. Вслед за соединением общин в одну, Иван Тихонов выхлопотал книжку для сбора пожертвований на постройки, затеянные им в Дивееве, и отправил с книжкой в Петербург сестру обители Татаринову, преданную ему. На странице 107 своих повествований Иван Тихонов говорит, что первыми жертвователями были государыня-императрица, наследник-цесаревич, цесаревна, великие князья и княжны. Потом подписались высокопреосвященнейший митрополит Серафим и другие высокие благотворители. С одной стороны, это свидетельствует, как чтили память отца Серафима в то время, а с другой, как сильны были покровители простого послушника Саровской пустыни из мещан Ивана Тихонова. По-видимому, светские люди не задались вопросом, мог ли отец Серафим поручить целую обитель руководству не старца, а простого послушника? Иван Тихонов, ободренный своей удачей и победой над старицами и сиротами Серафимовыми, принялся деятельно за работу. Вслед за утверждением общины был получен из синода указ с разрешением строить в обители каменный собор по представленному плану в честь того образа умиления Божией Матери, перед которым отец Серафим скончался. Так в душе Иван Тихонов не желал следовать указаниям батюшки отца Серафима, и теперь, ошеломленный успехом борьбы с девичьей общинкой, он возмечтал о себе, то в нем родилось желание превратить Серафимову обитель, смешанную с обителью матери Александры, в свою собственную. Под предлогом, что на каменный собор нужно много денег, он отложил эту постройку и затеял возведение нового деревянного храма на месте мельничной общинки, как будто эта постройка не требовала никаких средств. Кроме того, в то время не было никакой нужды строить небольшой деревянный храм, когда имелись два каменных, рождественских храма, построенные Михаилом Васильевичем Мантуровым при батюшке Серафиме. Если они казались тесными при увеличивающемся числе сестер обители, то тем менее требовалось строить столь же малый деревянный храм в два этажа. Но, как мы вскоре увидим, Иван Тихонов задумал построить свой храм и запечатать храмы отца Серафима, что ему к удивлению всех, удалось. Каждым своим шагом и действием он ясно доказывал, что никогда не был учеником великого Серафима и в духовном смысле был одержимый прелестью, то есть гордостью и вражьим духом. В печати Иван Тихонов доказывал необходимость постройки деревянного храма лживыми доводами, и затем самое возведение храма обставил небывалыми чудесами и совпадениями обстоятельств. Так он пишет: «При всей своей радости сироты не имели у себя никаких средств к построению каменного собора, а между тем необходимость собственного храма была очевидна. Общество сестер, посвятивших себя Господу, состояло тогда уже слишком из 300 душ, которые за неимением собственного храма были принуждены выходить из ограды обительской в приходский храм и там молиться со всяким полом мирских людей. Таким образом, они теряли там спокойствие духа и развлекались мысленно. Еще более нарушали их мирную и уединенную жизнь совершавшиеся в этом храме бракосочетания прихожан и соединенные с ними шумные празднества». Как известно, именно по этой причине отец Серафим и просил Михаила Васильевича Мантурова построить при Казанской приходской церкви для общины два храма — Рождества Христа Спасителя и Рождества Богоматери. Служба совершалась в них приходским священником, отцом Василием Садовским. «Поэтому, — продолжает Иван Тихонов, — сироты решились просить Святейший Правительствующий Синод о разрешении построить у себя другой, больничный храм, деревянный, на каменном фундаменте, в честь Тихвинской иконы Божией Матери». Следовало бы ожидать, что поэтому Иван Тихонов просил разрешения построить первый храм, ибо, по его словам, совсем церкви не существовало. Но просьба сводится лишь на возведение больничного храма. И при больнице, следовательно, таким образом ложь сама помешала скрыть правду. Иван Тихонов упросил разрешить ему строить третий храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, и чтобы получить согласие Синода, он преднамеренно назвал его больничным. Что строится он не для болящих, а для всех, видно из обстановки дела. Так Иван Тихонов свидетельствует, что образ Тихвинской Божией Матери был пожертвован в обитель в самый день утверждения ее, как бы в знамение того, что она сама, милосердная мать сиротствующих, в исполнении своих обетований отцу Серафиму и за его молитвы пожелала в этот день разделить с ними и еще более усладить их духовную радость. Именно когда одна из сирот дивеевских, Елисавета Андреевна Татаринова, хлопотавшая в то время в Санкт-Петербурге об устройстве обители, пришла в этот день господину Бартеневу Юрию Никитичу, имевшему к отцу Серафиму и к обители весьма большое расположение, тогда он и супруга его, поздравляя ее с великой радостью, недоумевали, чем бы ознаменовать свою любовь к обители в такой великий день, и, наконец, решились пожертвовать сиротам эту священную икону. Вскоре после того прислана была в обитель генеральшей Марии Петровны Куприяновой и другая икона Тихвинской Божией Матери, копия с той самой иконы Царицы Небесной, которая находится в Тихвине. Характерен дальнейший рассказ Ивана Тихонова, изобилующий везде и всегда лестью и своеобразным подбором фактов. «В то время, — говорит он, — его посетили в Саровской обители две дивеевские сестры. Казначея из дворян девица Юлия Семеновна Маковеева и благочинная из купеческого сословия девица Татьяна Григорьевна Нинюкова-Бучумова, которые особенно пеклись о благосостоянии и устройстве дивеевской общины». Почему это событие начинается рассказом о посещении его сестрами в Сарове, когда Иван Тихонов постоянно пребывал в Дивееве, трудно понять. Но надо предполагать, что Иван Тихонов желал изобразить, как дивеевские сестры приезжали его просить помочь им в устройстве церкви. Между прочими разговорами они будто бы начали говорить о храме, как он необходим, как его жаждут все сестры, И как в то же время недостаток средств не только уничтожает сладкое их намерение и желание, но не позволяет даже и думать о нем. Много при этом было излито будто бы воздыханий сердечных и слез приехавшими сиротами. Несомненно, казначеи и благочинные были сторонницы Ивана Тихонова, как начальствующие лица. Они будто бы привели себе в пример Саровскую обитель, которая так изобильна всем и в которой так много храмов для славословия Господа, а они так убоги, что едва имеют место, где преклонить главу свою. При этой прискорбной жизни у них нет даже храма, в котором бы они могли по званию своему возносить молитвы Господу и прославлять Его святое имя и пречистое Его Матери. «Смотря на их скорби и слезы, — говорит он, — совершенно справедливые, и я, грешный, смутился духом в эти минуты и разделял с ними их сокрушение». Но вдруг как бы свет веры просиял в душе его, и он спросил у них, есть ли у них хоть что-нибудь в виду для начатия постройки храма? Кто это спрашивал? Попечитель и распорядитель обители, подчиненные ему казначеи? Но, видимо, Иван Тихонов задался целью уверить читателя его рассказа о постройке Тихвинской церкви, что сестры обители заботились об этом, а не он. Конечно, казначеи и благочинные должны были ответить своему попечителю, что решительно не имеют ничего в виду. Тогда Иван Тихонов сказал им в утешение, что если они не имеют при себе ничего, чем бы могли начать постройку храма, то у него в келье есть два серебряных пятачка, которыми они и начнут, и он верует, что Спаситель примет и от него грешного эти убогие две монеты, как древле принял от вдовицы две лепты. По окончании этих слов начальствующие сестры упали Ивану Тихонову в ноги и сказали со слезами, «Мы веруем в силу Господа и Пречистой Его Матери, и если угодно им наше желание и намерение, то оно исполнится так же, как и другие касавшиеся обители. Вся она устраивается дивно, без всяких видимых средств, единственно промыслом Божиим и предстательством Царицы Небесной по молитвам отца Серафима, равно как и вашими, батюшка, попечениями». Трогательно сказано. Таким образом, говорит Иван Тихонов, они положили в основание только одну веру и предстательство и помощь Матери Божией и решительно согласились приступить к начатию храма. Им казалось, что при самом начале необходимо иметь наличного капитала по крайней мере 1000 рублей ассигнациями, потому что требовалось дать около 300 рублей ассигнациями рабочим за выемку земли, удивительно, что они решили это, сидя в Сарове, да подрядчику каменного здания в задаток около 400 рублей, и еще подрядчику деревянного здания около 300 рублей. Искали они мысленно таких благодетелей, которые бы дали им на первый случай взаимообразно 1000 рублей ассигнациями, и не нашли никого ближе по самому званию монашескому, кроме отца игумена Саровского, в котором будто бы думали найти отца. Поэтому с общего согласия отправили к нему письмо, в котором излили все свои скорби и слезные моления о помощи. Странно, что просили не лично, а написали письмо, когда игумен жил через несколько домов. Но Иван Тихонов, не любивший игумена, за то, что он его дурно аттестовал, пишет, будто бы сверх ожидания получили от него решительный отказ. Даже Иван Тихонов счел приличным и стоящим печатно заявить об отказе игумена и прибавил: «Промысл Божий предусмотрительно затворил утробу отца игумена, да и явится все богатство любви и попечения заступницы небесной. Но тогда никто из нас не мыслил о том, я же суть Божия, но все лишь скорбели о том, я же суть человеческая». Это не вяжется с заявлением его, что они положили в основании постройки храма крепкую веру. Далее он говорит: «Каждую минуту отказ отца игумена представлялся воображению сестер и приносил им новые горчайшие слезы и стенания, высказывая все их убожество до того, что они не имеют даже храма божественного, в котором могли бы облегчить свои скорби и возносить молитвы и словословия к Господу и Пречистой Его Матери, для чего и мир оставили. Так играло воображение настойчивого в своих планах канонарха отца Иоанна. По словам его сестры, провели весь тот день до глубокого вечера в душевной болезни, в скорбях, молитве и не могли успокоиться даже ночью. Наконец они решились совершенно положиться на промысел Божий и на предстательство Царицы Небесной. Едва успели они утвердиться на этом уповании, как вдруг вошла в келью гостиницы в Сарове одна из дивеевских сестер, девица из дворян, Анна Васильевна Ладыжинская, которая имела послушание ездить в город Арзамас на почту. Обе сестры, Екатерина и Анна Васильевна Ладыжинские, поступили в обитель в 1842 году, но до 1850 года были постоянно в разъездах. Как мы увидим впоследствии, они не отличались твердостью характера и вначале были преданы Ивану Тихонову. На этот раз Анна Васильевна приехала доложить Ивану Тихонову, что привезла с почты 1000 рублей. Эта внезапная, будто бы весть, совершенно поразила всех. Сначала от изумления и ужаса они только смотрели ей в глаза, но затем стали сомневаться, не искушает ли она их. Когда же Ладыжинская вынула и подала деньги Ивану Тихонову, все обратилось теперь в благоговейное удивление и, наконец, излилось обильнейшими и горячейшими слезами радости и благодарности. Сироты пали пред Царицей Небесной и не находили слов молитвенных в изъявлении своей благодарности. Они только смотрели на образ всех скорбящих заступницы, плакали и молчали. Зато говорили за них их сердца, уверяет попечитель, и горячие слезы. Приехавшая сестра также плакала и утешалась, смотря на них, то есть казначею и благочинную, и, как пишет отец Иоанн, хотя и не знала еще ничего. Вставши с колен, но не переставая изливать радостные слезы, сестры спросили у приехавшей, что это такое она привезла в ящике, который поставила на стол. Ладыжинская вскрикнула: «Ах, я и забыла еще вам сказать о главной-то радости», и при этих словах открыла ящик. Там был образ самой Царицы Небесной, утоление печали. «Только что я стала подходить вчера к почтовой конторе», — продолжала Анна Васильевна, — «как вдруг встречается со мной какая-то благочестивая жена и подает мне этот самый образ, говоря, что она пожелала пожертвовать его в Дивеевскую обитель. Получивши это драгоценное сокровище, я с несказанной радостью отправилась с ним на почту и спросила там у одного чиновника, нет ли чего-нибудь в обитель Дивеевскую. Он отвечал, что в обитель есть 1000 рублей ассигнациями. Эта вторая милость Божия и Царицы Небесной до того меня восхитила, что я, получивши деньги, как бы на крыльях летела, а не ехала в обитель целую ночь». «Дивное чудо, — говорит Иван Тихонов, — совершенное Царицей Небесной для утешения сирот, было теперь совершенно открыто и ясно. Весь прошедший день и ночь, и самое утро до приезда Ладыжинской, сестры утопали в слезах скорбных и молитвенных и уже отчаивались в исполнении сладкого желания своего сердца славословить Господа и Пречистую Матерь Божию в собственном храме, ибо всякая помощь человеческая оставила их. После еще многих чересчур сладких слов Иван Тихонов описывает, с каким восторгом спешили теперь сироты в Дивеево обрадовать во Христе сестер своих и засвидетельствовать перед ними о дивном чуде и о материнском попечении Царицы Небесной. Чудеса продолжаются. Имея теперь совершенно ясное доказательство благоволения Божия и Царицы Небесной на сооружение у них храма, говорит Иван Тихонов, и необходимый на первый случай капитал, сироты не знали вначале, где положить основание этому храму. Думали даже сломать мельницу и на этом месте воздвигнуть его, как на месте, избранном и благословенном самим отцом Серафимом. Наконец, после разных недоумений, и в этом случае сестры, как дети, решились испросить волю самой высокой и милосердной матери своей. Все излили перед нею свои моления, чтобы она сама благоволила указать угодное ей место для сооружения священного своего храма. И вот одна из сестер именем Параскева видит сон, что в ворота обители шествует необыкновенная священная процессия. Предшествуемые небесными силами торжественно шли святители Божии и несли две иконы Царицы Небесной, Тихвинскую и Умиление, или Всех Радости и Радость. За ними шли преподобные отцы и жены и другие святые Божии. Остановившись на том самом месте, где теперь сооружен больничный храм, они начали совершать какое-то служение, но какое именно и что пели, сестра не могла уразуметь. Из рассказа же ее понятно, что то была соборная лития, совершаемая во время крестного хода. Проснувшись, сестра передала это радостное видение и знамение владычицы прочим сестрам. Поблизости того самого места, которое она избрала себе для сооружения храма, у сирот уже был приготовлен заблаговременно почти весь материал. Там было до 200 тысяч кирпича, самый лучший лес и несколько сажен песку и извести. Когда смотрели местность, говорит Иван Тихонов, то заготовленному материалу не было конца. Тут же некоторые из работников рассказывали как очевидцы, что еще гораздо ранее они, работая поблизости, видели однажды, что вдруг над ними как бы разверзлось небо, и что-то блестящее упало оттуда на это самое место, и что еще тогда же они передали об этом дивном видении многим. Но спрашивается, что это за материал и откуда? Неожиданное появление его, по словам того же Ивана Тихонова, поразило всех. Точно казначеи и благочинные, плакавшие в Сарове о неимении храма, когда их было два, могли не знать, что 200 тысяч кирпича сложено в монастыре. Как они рассчитывали, что надо 1000 рублей на начало деревянного Тихвинского храма, когда Иван Тихонов пишет? Как недавно Царица Небесная подвигнула одного боголюбивого мужа Петра в городе Борисоглебске, Тамбовской губернии, прислать в обитель для утоления печали сирот своих 1000 рублей, так, зная последующую необходимость материалов в обители для своего храма, она же, всеведущая, внушила благочестивое желание другому боголюбивому мужу Павлу в Санкт-Петербурге вручить сироте Дивеевской Елизавете Андреевне Татариновой для нужд обители приготовленный им капитал, который он сам не знал вначале, на какое употребить богоугодное дело. На эти-то деньги и был приготовлен весь материал. Ясно из этого одно, что был пожертвован капитал на постройку каменного собора, под который отец Серафим купил сам землю у господина Жданова, и на эти деньги куплен материал, сложенный за канавкой. Но жестокий по своему замыслу Иван Тихонов решился воспользоваться материалом для постройки своей Тихвинской церкви и вполне нарушил этим волю и завет великого старца Серафима. Без стеснения он заявляет на странице 122 своей книги, что рассказ рабочих о ниспадении блестящего с неба был принят с благоговением, и все не менее дивились и по тому очевидному промыслу Божию и Пречистой его Матери, что они внушили Ивану Тихонову заблаговременно приготовить материал и свозить его именно на то самое место, которое угодно было Матери Божией осветить для своего храма. «Здесь, — пишет канонарх, — я снова видел в себе только орудие милосердия и любви ее к убогим сиротам, потому что все это есть дело прозорливых людей, а не такого слепца немощного, каким я сознаю себя». Далее Иван Тихонов говорит, что работа весело закипела при готовом материале, несмотря на все препятствия со стороны недоброжелательствующих. В одно и то же время в одном месте работали каменщики и закладывали фундамент слишком в 5 аршин вышиной, а в другом поблизости рубили лучший лес и выводили деревянный сруб для верхнего этажа храма. Таким образом, через 9 месяцев храм на 30 саженях был уже готов в Черне. При самом окончании храма, когда они протратили весь капитал, присланный на собор из Петербурга, сироты, по словам их попечителя, видели снова постоянное промышление о них милосердной Матери Божией. Во-первых, приехала одна боголюбивая госпожа именем Мария и пожертвовала 300 рублей. Во-вторых, когда по окончании храма потребовалось расплатиться с плотниками на сумму около 2000 рублей, то мать благочинная предсказала по своему сну, что будет пожертвование в день знамения Божией Матери. И действительно, в этот день пришел в обитель крестьянин по приказанию своего помещика и, спросивши настоятельницу, вручил ей от имени своего господина 2000 рублей ассигнациями. После всего рассказанного Иван Тихонов позволил себе утверждать, что храм его, начатые без всяких видимых средств, по одной вере в промысл Божий и предстательство Царицы Небесной за молитву отца Серафима, и которого построение было сопровождаемо видимым содействием свыше, к концу года был совершенно кончен. Действительно, церковь во имя иконы Тихвинской Божией Матери, весьма тесная, малая, всего 15 сажен длины, 9 сажен ширины и 7 сажен вышины, с одной главой белой жести была освящена в 1847 году, 17 июня, в бозе почившим Иаковом, архиепископом Нижегородским и Арзамасским. Главный предел был Тихвинской иконы Божией Матери. Правый предел во имя Архангела Михаила и Сил Небесных был освящен 4 июня 1848 года тем же архиепископом Иаковом. Левый предел во имя всех святых освящен в 1848 году 4 июня протоиереем Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря отцом Алексием. В нижнем этаже была устроена церковь в честь иконы утоления печали Божией Матери, которую освятил в 1850 году 13 июня протоиерей общины отец Василий Садовский. Архиепископ Иаков, весьма умный и духовный жизни человек, относился с любовью к памяти отца Серафима, но также по недоразумению вначале поверил рассказам Ивана Тихонова о себе и поддерживал его. После освящения храма он не только обошел всю обитель и все тщательно осмотрел, но побывал и в каждой келье сиротствующих, вникая подробно в их положение, и ни одной сестры не оставил без какого-нибудь важного отеческого наставления. Иван Тихонов, однако, успел убедить его в приказании отца Серафима, по его примеру, прочитывать Евангелие по одному евангелисту в день, и Преосвященный Иаков благословил совершать в Тихвинской церкви день и ночь чтения Евангелия и после каждого евангелиста прочитывать акафист страстям Христовым, а чтение псалтири прекратить в Рождественской церкви. В официальном описании монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, так говорится об этом ужасном времени, переживаемом Дивеевской обители. При слабой настоятельнице новообразовавшейся Серафима Дивеевской общины Ирине Прокофьевне Кочеуловой, все совершенно забравший в личное, насильственное и самопроизвольное распоряжение свое Иван Тихонов, всем, чем лишь было возможно, теснил и преследовал серафимовских, постепенно стараясь под всевозможно благовидными предлогами уничтожить все серафимовское, святым старцам, по приказанию Матери Божией заповеданное, заменяя то лично своим, новым. Так мельницу-питательницу перенес он почти на версту в поле с прежнего, ей, батюшкой Серафимом, определенного места. Затем упросил епархиальное начальство запереть и запечатать обе рождественские церкви. Вместо столь строго заповеданного чтения неугасимой псалтири заставил читать Евангелие в Тихвинской, новоотстроенной им церкви. После этого снес Все по приказанию батюшки Серафима поставленные корпуса келии, построив свои, новые, и все задним фасом к святой заповеданной царице небесной канавке, с твердо выраженным намерением постепенно засыпать ее всяким ссором и впоследствии совершенно заровнять. Это всем известная и столь многозначительная канавка, вырыта по приказанию самой Матери Божией, по той самой тропе, где по глаголу святого старца стопочки Царицы Небесной прошли. Она начата особо чудесным образом самим батюшкой Серафимом. При выкапывании сестрами мельничной общинки сама она, заступница всех христиан, всегда невидимо присутствовала лично, благословляя труд послушания их, как то часто всем сам говаривал старец Божий. Канавка эта одна всегда заступит вас с огненной стеной до неба, и даже Антихрист, и тот ее перейти не сможет, — говорил отец Серафим. Понятно, что такому чуждопосетителю батюшка-отец Серафим предсказал, что он не увидит лица Серафимова ни здесь, ни в будущей жизни.